Кровь вместе с рассудком отлила от моей головы, оставив там единственную мысль — убить вот этого, стоящего сейчас передо мной. «Ты сказал ей, что хочешь ребенка?» «Нет», — тихо ответил граф. «Я сказал, что хочу ребенка от нее». Пришлось собрать все силы, чтобы ответить сдержанным тоном. «Диана никогда мне не изменила бы с таким шутом Гороховым». «Я пригласил ее к себе домой и показал моего так называемого Рубенса». «Так называемого?» Я растерялся. «Ну да, картина, разумеется, не подлинник. Просто очень добротная и старая копия, написанная современником Рубенса. Немцы, правда, довольно долго считали, будто это оригинал. Бабушка показывала мне ее еще когда я был подростком и жил тут. Жаль, что пришлось обмануть тебя насчет подлинности». Услышанное, вероятно, должно было потрясти меня, но после стольких ковровых бомбардировок я просто принял этот очередной факт к сведению, одновременно сообразив, что граф знает о подмене полотна. «Тем не менее, копия сослужила свою службу», — сказал он. «Диана, увидев ее и считая, что это подлинный Рубенс, сделала вывод, что я не только хочу сделать ей ребенка, но и смогу его, и, соответственно, ее, обеспечить, иными словами, дать ей ту жизнь, о которой она мечтала». «И она...» «Ну, она, разумеется, согласилась похлопотать, чтобы ее будущий муж получил место управляющего директора, означающее респектабельность и, как следствие, деньги». «То есть тогда вечером в галерее все сплошной балаган от начала до конца?» «Разумеется. Если не считать того, что мы не смогли достичь цели так легко, как планировали. Когда Диана позвонила мне и рассказала, что ты решил не рекомендовать меня...» Он театрально завел глаза к потолку. «Представляешь мой шок, Роджер? Разочарование, ярость. Я просто-напросто понять не мог, за что ты меня вдруг не взлюбил». «Ну за что, Роджер? За что? Ну что я тебе сделал?» Я сглотнул. Граф выглядел таким безрассудно расслабленным, словно в запасе у него было все время мира на то, чтобы всадить мне пулю в череп, сердце или любую другую область тела, которую он выберет. «У тебя слишком маленький рост», — сказал я. «Что-что?» «Так это ты заставил Диану подложить в машину тот резиновый шарик с курацитом, чтобы он убил меня, прежде чем я напишу, что не рекомендую тебя на должность?» Граф нахмурился. «Курацит? Занятно. Ты даже не сомневаешься, что твоя жена способна совершить убийство ради ребенка и некоторой денежной суммы. И, насколько я знаю, ты прав. Но вообще-то я попросил ее не об этом. Внутри шарика находилась смесь киталара и дормикума. Анестетик мгновенного действия и такой силы, что его применение не всегда безопасно. По нашему плану ты должен был вырубиться в то утро прямо в машине, а Диана — привести тебя в условленное место». «Что за место?» «Домик в горах, который я снял. Вроде того, где я надеялся найти тебя вчера вечером, только с более симпатичным и менее любопытным хозяином». «И там бы меня...» «Уговорили». «Каким образом?» «Ну, сам знаешь, человека можно соблазнить, припугнуть, если надо». «Пыткой?» «У пытки есть свои достоинства, но, во-первых, я терпеть не могу причинять физические страдания другим людям. А во-вторых, на известном этапе пытка куда менее эффективна, чем принято считать. Так что нет, пытки было бы не так уж много. Ровно столько, чтобы дать тебе ее почувствовать, чтобы пробудить тот безотчетный страх физической боли, который все мы носим в себе. Именно страх, а не боль, делает человека сговорчивей. Поэтому серьезные профессиональные специалисты по ведению допросов не идут дальше легких ассоциативных пыток». Он осклабился. «Во всяком случае, если верить руководствам ЦРУ, Они лучше, чем у ФБР. Ты ведь пользуешься руководствами ФБР, правда же, Роджер?» Я почувствовал, как шея взмокла от пота под повязкой. «А чего именно ты хотел добиться?» «Чтобы ты составил и подписал рекомендацию, такую, какую нам надо. Мы уже даже хотели марки наклеить и прислать ее тебе по почте». «А если бы я отказался? Новые пытки?» «Но мы не звери, Роджер. Если бы ты отказался, то мы бы просто оставили тебя там, пока Альфа не назначит на твое место кого-нибудь из твоих коллег. Предположительно, того коллегу, его зовут Фердинанд, кажется». «Ферди», — мрачно отозвался я. «Точно. И он, как мне показалось, настроен вполне позитивно, как и правление, и руководитель службы информации. Получается, их мнение тоже расходится с твоим, Роджер? Ты ж согласен, что единственное, что могло мне серьезно помешать, это негативный отзыв, причем от самого Роджера Брауна? Как видишь, у нас не было ни малейших оснований причинить тебе вред». «Врешь», — сказал я. «Да неужели?» «Ты не собирался оставлять меня в живых. Как ты мог отпустить меня, рискуя, что я тебя изобличу?» «Я сделал бы тебе заманчивое предложение. Вечная жизнь за вечное молчание». «Оскорбленные мужья — ненадежные контрагенты, граф. И ты это знаешь». Граф провел дулом пистолета по подбородку. «Пожалуй, да, ты прав. Мы действительно хотели тебя убрать. Но так, по крайней мере, звучал план, который я изложил Диане. И она мне поверила». «Потому что хотела верить». «Эстрогены вообще ослепляют, Роджер.